Глава 4. Надо судить. Молодой человек из военных, в голубой шинели, на красной подкладке, в запыленной треуголке, то и дело торопил ямщика ехать как можно скорее. В пути он был второй уже день и был как раз на полдороги между Москвой и Петербургом. Скакал молодой офицер в Петербург, по-видимому, с очень важным поручением, потому что подорожная его была подписана самим графом Григорием Орловым. Имя Орловых успело уже сделаться именем очень громким и страшным, и потому повсюду на дороге производило надлежащее действие. Смотрители торопились и бегали, лошади давались прекрасные, ямщики напередок повозки вскакивали удалые и, как говорится, бесшабашные. И все это делалось для молодого офицера при самых неблагоприятных условиях. Ввиду скорого проезда императрицы в Москву на коронацию, дорога чинилась тысячами рук, и сотни курьеров наводняли ее, поднимая пыль и крик, и также торопя ямщиков ехать как можно скорее, так как они едут по очень важному делу. Важных дел в то время было действительно множество. И действительно, все скакали, кричали и поднимали пыль на дороге не ради удовольствия, а именно ради дела. Скакал ради важного дела и наш молодой офицер. По крайней мере, посылая его в Петербург к императрице с какими-то бумагами, граф Орлов приказал поторопиться, заметив: «Тебе только, Гаврюк, и мог доверить я сие дело. Никому больше. Думаю, ты не обманешь моего доверия. Тем паче, что в Питере, может, и сама императрица не оставит тебя без внимания. Попомни это». Молодой офицер, коего звали Гавриил Запасок, имевший счастье быть каким-то отдаленнейшим родственником Орловых, отдал по-военному честь графу. «Оправдаю, мол, доверие», и слушал далее, заранее уже радуясь в душе графской командировки. Когда офицер Запасок прибыл в Петербург и пакет Орлова был передан императрице, то, хотя лично императрица по множеству дел и не осчастливила офицера аудиенцией, но не забыла его и приказала повысить чином. Молодой офицер, как родственник Орловых, рассчитывавший на большее, наградой остался недоволен. Но еще более осталась недовольна сама императрица тем, о чем доносилась ей Орловым. Весь тот день императрица была не в духе. Никита Иванович Панин, известный воспитатель Павла Петровича, и один из главных пособников Екатерины, более всех в это время находившийся вблизи императрицы и всюду ее сопровождавший, никак не мог постигнуть причины недовольства императрицы, бывшей так недавно в очень хорошем авантаже. В подражание императрице Панин тоже хмурился и все почему-то весь день поглаживал правой рукой борт своего голубого с блестками кафтана. Императрица заметила это. «Ты бы, Никита Иванович, отдохнул?» сказала она Панину, когда тот под вечер, явившись во дворец с маленьким и худеньким Павлом Петровичем, просил позволения сказать ей что-то надобное. «Отдохнуть успею, государня», произнес Панин тихо и слегка склоняясь грузным своим корпусом к выгибному письменному столу императрицы, стоявшему у окна. «Как знаешь», — произнесла императрица, медленно и со вкусом понюхала табаку и как-то своеобразно насмешливо посмотрела на Панина. Панин понурился. «Совсем, совсем заскучал, Никита Иванович», — сказала с шутливым участием императрица. Панин точно встрепенулся, поправил свои белокурые букли, расставил руки и с торжественным по придворному поклонам произнес: «Ума не приложу, что с тобой, мать государня, сталось сегодня?» императрица тихо рассмеялась. «А еще, Никита Иванович, мои тайные дела ведаешь?» «Тайные дела монархов лишь Богу одному ведомы, не людям», — ответил Панин торжественно. «Ты прав. Да права и я», — проговорила императрица вдумчиво и понюхала еще раз табаку. «День нынешний мне незадачлив, что там», — продолжала она далее, стряхивая с пальцев остатки табака. «Суди сам, Никита Иванович. Сегодня я получила от Григория из Москвы такое известие, что любого лежебоку расшевелит». Императрица приостановилась. Панин превратился весь во внимание, насторожил свое придворное дипломатическое ухо. «Дело не шутка», — подумал он, — «ежели сама она говорит о нем так». «Теряешься в догадках, Никита Иванович?» — начала государыня. «Думаешь, что, мол, такое? Откуда-во? Отчего, мол, мне неведомо? Правду я говорю?» «Правду, государыня, подлинную правду», — искренне воскликнул Панин. «То-то вот мы в Питере живем, ничего не знаем, а подле Москвы и в Москве такие дела творятся, что кабы о них попало хоть кое-что в заграничные ведомости, то покойная императрица Елисавет Петровне ой как не поздоровилась бы». На лице Панина, несколько вдруг побледневшим, изобразилось такое внимательное выражение, что императрица обратила на это внимание. «Да ты сядь, Никита Иванович, а потом слушай». Панин сел и во все глаза стал смотреть на императрицу, ожидая, что она скажет далее. Но тут одна из пары собачек императрицы, лежавших у ее ног на атласных стеганых тюфячках, завозилась и тихо начала взлаивать. За нею, встревоженная, последовала и другая. Панин поморщился. Видимо, неуместный лай собачек был ему не по душе. Императрице трудно было не заметить этого. «Ах, Никита Иванович, прости», — произнесла государыня, подавая обеим собачкам по бисквиту, которые лежали тут же на столе. «Не вини их, животинки они неразумные. Вини лучше тех, кои хоть и родились людьми и облик человеческий имеют, а поступки совершают хуже зверей диких. Тех ты вини, Иваныч, они стоят того». Панин не понимал, на что, собственно, намекает государыня, хотя ясно видел, что императрица сказала все это неспроста. Он по-прежнему смотрел на государыню и ждал. К его удовольствию собачки, ухватив бисквитики, улеглись спокойно на свои тюфячки. «Вот они и успокоились», — продолжила императрица. «Им и немного-то надо. Бисквитик и довольно. А человеку все мало, всего ему давай больше да больше. Уж человек, если чего захочет, то ему хоть с неба сорви, а принеси. Он и от крови своего брата не откажется. Вот и у меня, Никита Иванович, есть одна такая особа на примете. Кровь человеческую любит. Суди сам. В Москве живет на виду у всех, среди людей, а не зверей, такая барыня, которая в десяток лет своими собственными руками замучила 139 человек своих крестьян и дворовых. Что, не зверь это, Никита Иванович?» — спросила затем императрица, все время тоже не спускавшая глаз с Панина и точно ожидавшая, какое действие произведет на него это сообщение. Панин даже привскочил. «Государыня! — воскликнул он. — Ужель то правда?» Восклицание Никиты Ивановича звучало неподдельным удивлением, но это было только хорошее артистическое действо. Опытный дипломат тотчас же понял, о ком шла речь. Деяния московской салтычихи были ему известны давно, и он давно уже знал немало подробностей о них. Но он молчал, как молчали и многие по поводу этого дела, не хотели беспокоить как саму императрицу Елизавету Петровну, так и сильных при дворе Салтыковых, бывших все-таки родственниками несуразной, как говорилось тогда, персоны. «Удивило тебя это, Никита Иванович?» — спросила государыня, нюхая снова табак и успокаивая встревожившихся по случаю порывистого движения Панина собачек. «Истинно неслыханное дело, государыня!» — развел руками Панин. «139 человек! Совсем, совсем неслыханное дело!» «А дело налицо. Есть все доказательства», — сообщила государыня. «Все?» — почти машинально спросил Панин. «Все, Никита Иванович, все. И удивительно мне, как-то своеобразно переменила тон государыня. Как это вы тут, умники да разумники, про такие дела ничего-таки не слыхивали? Али вас не занимало это? По стопам Эрнеста Карлча шли? По стопам Берона? Что, мол, нам Россия? Провались она хоть совсем, было бы нам хорошо!» Голос императрицы крепчал, и в нем послышалась затаенная горечь. «Не про тебя говорю, Никита Иванович», — продолжала она, — «говорю про других. Ты был в Дании, в Швеции, ты блюл мне Павлушу. Нет, другие-то что, другие! Али, может, и сами теми же делами занимались? То же, что на собак, на крепостных на своих глядели, да глядят еще и теперь. Так пусть они это позабудут. Жестокости, криводушие и лихоимство мне совсем, сударь, не по душе. Где нет пахотника, там не будет и бархатника. Пусть попомнят это». Императрица замолчала, но на красивом лице ее изображалось явное волнение. Панину показалось даже, что на глазах императрицы сверкнули 2-3 слезинки. Добродушный от природы, человек хороший, Панин и сам расстроился, и даже чуть не прослезился. Императрица заметила это. «Добрый», — подумала она, — «этот своих крепостных тиранить не станет. Надо сказать ему все». Но подданный предупредил свою повелительницу. Панин, этот добрый, мягкий, флегматичный генерал-поручик и александровский кавалер, которому Екатерина была обязана престолом не менее Орловых, и которого она несколько стеснялась, привстав, медленно опустился перед императрицей на одно колено. «Никита Иванович, что ты?» удивленно произнесла Екатерина, взяв Панина за левую руку, которую он приложил к своему сердцу. «Встань!» «Не встану, государыня, доколе не выслушаешь меня!» сказал Панин голосом, в котором слышались почтительная решимость и то смелое достоинство, которое вырабатывается только у сильного вельможи при дворе сильного властелина. Екатерина улыбнулась во все свое лицо и несколько вспыхнула. Униженность Панина показалась ей отчасти странной. Она не ожидала от него этого. «Бог мой!» — воскликнула она. «Да стой, Никита Иванович, на коленях хоть до завтра, до прихода Перфилича. Ведь ко мне он приходит первым. То-то удивится такому пассажу». Иван Перфилич Елагин, бывший секретарь императрицы. Панин, как бы не расслышав шутливых слов императрицы, начал сдержанным, но твердым голосом. «Сему, государыня, точно надо положить конец». «Чему же это?» словно не поняв его, спросила императрица. «Произволу помещиков, государыня», еще тверже сказал Панин. Императрица молчала с минуту, потом встала и молча подняла с колен Никиту Ивановича. Панин тоже стоял молча и ждал от императрицы слова. Слово это, наконец, и было произнесено императрицей. «Быть так, Никита Иванович», — громко сказала императрица, сухо поведя вокруг глазами. Панин умиленно поник головой, а императрица продолжала. «Положу конец тиранству и научу тех, кого следует, знать и ведать, что и крепостные люди тоже люди. Пусть знают, что кнут не на потеху гнут. Бей за дело, да умело. А коли с кнута забаву делают, то кнут-то об двух концах. И на хорош по мужику, а и на хорош и по барину. Как думаешь, Никита Иванович?» Переменила вдруг тон государыня. «Что надобно сделать с этой-то, с барыней-то, с этой-то тиранкой своих людей крепостных? С этой-то, с Салтычихой, что ли, какой-то, а?» «Надо судить, государыня!» Ответил точно, выпалил Никита Иванович и даже вздохнул как-то сразу и коротко. «Именно! Судить надо! Судить всенародно!» Продолжала медленно императрица. «Да будет всем знамо и ведомо, что царствование свое мы открываем правдой, и правда будет наша первая мать и первая наша всенародная защитница». Опершись одной рукой на столик, императрица, говоря это, своеобразно приосанилась, выставив несколько вперед из-под платья ногу в синей туфле, и панину показалось вдруг, что государыня перед ним точно выросла и стала много величественнее прежнего. «Нет слов выразить о величии поведанного», только и мог сказать Никита Иванович, поникая своей белокурой головой в буклях и разводя руками. Ночью, лежа в постели, Никита Иванович много раздумывал по поводу слов императрицы. «Ужель?» — думал он. «Так-таки и решится, государыня, предать суду всенародно московскую помещицу. Не взбудоражится ли дворянство? Не взволнуется ли? Поначалу оно бы и не следовало. Соблазн велик». На этих мыслях опытный дипломат и заснул.